Интермедия восьмая. Полсон. Когда привычная жизнь в очередной раз попыталась накрыться медным тазом, Артур ехал с работы домой, и ехать ему оставалось еще минут 15. Сильные возвысятся, слабые падут, система пожрет и тех, и других. «Чего-то как-то быстро», — подумал Артур. «Сумкин ведь говорил, что время еще есть, и вряд ли эта фигня произойдет уже завтра. А она взяла и произошла прямо сегодня». Совпадение? Или своими действиями Сумкин подтолкнул наступление фигни? Так сразу и не разберешься. Артур посмотрел по сторонам. После секундного замешательства движение на дороге восстановилось. Ничего страшного не произошло. Никто никого не жрал. Никто ни в кого не стрелял. Люди сидели в машинах и переговаривались. Кто-то звонил родным. Среди пешеходов тоже никакой паники не наблюдалось. Разве что кое-кто ускорил шаг. Сразу же жахнуло второе системное сообщение, из которого Артур узнал, что некий игрок по имени Гарри Борден с непонятным классом только что получил 100-й уровень, что открыло перед всеми землянами новые интересные возможности. В основном, возможности умереть. Имя показалось Артуру знакомым, и как только он подумал об этом, как в памяти начали всплывать подробности. Гарри Борден, возможно, самый опасный человек в игровой вселенной, самая свежая из местных легенд. Топ номер один – человек, который за все время так ни разу и не побывал на респауне. Зато отправил на него столько народу, что получил короткое и емкое прозвище «Смерть». Они были знакомы. На каком-то очередном витке они были пусть не друзьями, но боевыми товарищами точно. Тогда они спасли мир, но и этого оказалось недостаточно. Точнее, спасал Артур, а Гарри надежно прикрывал ему спину и не стал в нее стрелять, нарушив прямой приказ своего тогдашнего начальства. «Обидно», — подумал Артур. «Вчера ты спасал мир, а сегодня ты снова инженер по обслуживанию сложных систем, и твое нынешнее начальство гоняет тебя в хвост и в гриву». Хотя, в целом, жаловаться было не на что. Могло быть и хуже. У Артура была машина. Пусть небольшая, но своя квартира, работа по специальности, за которую ему платили среднюю по рынку труда зарплату, увлечение, возможность путешествовать по миру. Обычному человеку этого было бы достаточно. Но тут Артур вспомнил, что он не был обычным человеком. Возможно, он тоже был одним из самых опасных людей игровой вселенной. И это значит, что за ним скоро придут. Перед глазами повисло системное сообщение, предлагающее войти в свой наиболее успешный игровой аккаунт. И Артур, конечно же, это сделал. Разрушитель миров, значит. Насколько Артур смог вспомнить, за всю свою игровую карьеру он так и не разрушил ни одного мира. Но потенциал все равно впечатлял. Разрушитель миров звучит по-любому лучше, чем погонщик верблюда или младший помощник ассенизатора при чумных бараках. Артур въехал во двор и остановил машину в парковочном кармане. Отсюда до подъезда идти чуть дальше, чем если бы он поставил ее вдоль тротуара. Зато соседские старушки ругаться не будут. Хотя они, конечно, в любом случае найдут, к чему придраться, если у них соответствующее настроение будет. Молодой, неженатый, с работы приходит в разное время, проституток к себе не водит, наверное, наркоман какой-нибудь, или, того хуже, в компьютерные игры играет, вместо того, чтобы в одноклассниках сидеть и чужие отпускные фоточки рассматривать. Как бороться вот с этим вот всем, Артур так и не придумал. Да и есть ли хоть какой-нибудь смысл с этим бороться? Женишься, заведешь детей, так тебе расскажут, что ты их неправильно воспитываешь, через что вырастут они сплошь наркоманами, проститутками и блогерами. А могли ведь быть приличными людьми, сидеть в одноклассниках и чужие отпускные фоточки рассматривать. Но с такими родителями чего еще ожидать-то? Артур заглушил двигатель, но не спешил выходить из машины. И отнюдь не боязнь встречи с вездесущими старушками была тому виной. «Что я вообще делаю?» – спросил он себя. «Иду домой. Но зачем?» Мир сдвинулся, и хотя зомби почему-то нормальных людей еще не жрут, вторжение из других миров все равно не заставит себя ждать. Так зачем идти домой, если можно сразу свалить отсюда в безопасное место? Сумкин и Артур помнил не очень хорошо. Они были знакомы лишь шапочно, но он знал одно – Сумкин был другом физрука, а значит, подставы с его стороны можно не ждать. Физрук был прямым, честным и не водил дружбы с людьми, замеченными в каких-то мутных схемах. С другой стороны, прямо сейчас его никто не атаковал. Да и вообще, никто никого не атаковал. Так почему не задержаться здесь и не посмотреть, как оно на этот раз выйдет? Артур активировал инвентарь, достал портальный свиток из бардачка и положил его в ячейку быстрого доступа. Пробежался по списку, посмотрел, что там еще лежит и на что можно рассчитывать. Вообще, не густо, но на первое время хватит. В окно водительской двери постучали. Артур от неожиданности дернулся, повернул голову и обнаружил, что стучали длинным ногтем с безукоризненным французским маникюром. Ноготь, что неудивительно, был прикреплен к пальцу. и, проследив взглядом всю последовательность, Артур узрел женщину своей мечты. Ну, или около того. Он опустил стекло. «Парковочные места вообще-то общие и ни за кем конкретно не закреплены», — сказал он. «Но если вы считаете, что я встал на ваше, то, учитывая обстоятельства и начинающийся апокалипсис, я готов вам его уступить всего лишь за номер вашего телефона». «Не стоит, ведь я летаю на метле, а она много места не занимает». Артур не нашелся, что сказать. А это в его практике был случай довольно редкий. «Меня зовут Ольга, я из КГБ». Она помахала перед его лицом развернутым удостоверением. «А типа других дел у вас вообще нет?» – поинтересовался Артур. «Тут вроде как апокалипсис недавно начался». «У меня есть задание», – сказала Ольга. «Удостовериться, что тебе ничего не угрожает. Тебе что-нибудь угрожает?» «Прямо сейчас?» «Да вроде бы нет», – сказал Артур. «Хотя, а с чего вдруг такая честь?» Хотя он уже догадывался, с чего. Ведь президент ОСССР тоже был игроком. Притом не из последних. И в том самом витке, где Артур познакомился с Борденом, Савельев тоже присутствовал. Правда, тогда он прикидывался аполитичным. Был майором СВР и схлопотал пулю в своем дачном домике. И Артур с Борденом похоронили его где-то в подмосковном лесу. Ну, перед тем, как окончательно всех спасти. Хотя, как выяснилось, не так уж и окончательно. «Я не знаю», — сказала Ольга. «Вроде бы ты для чего-то там важен, но я не вдавалась в подробности. Да и зачем? Сказано охранять. Я охраняю». «Может быть, у тебя и пистолет есть?» – спросил Артур. «С собой всего три и еще парочка в машине». «В какой машине? Ты же на метле прилетела». «Ладно, тут ты меня поймал», – улыбнулась она. «Так какой план?» «План?» – удивился Артур. «Я думал, планы – это как раз по вашей части». «Ну, я бы просто вывезла тебя за город, на оперативную базу», – сказала она. «Но не уверена, что этого будет достаточно, если вспомнить, кто ты такой и кто может за тобой прийти. Так что, если у тебя есть альтернативные предложения, то я их с удовольствием выслушаю. В конце концов, у меня не так много игрового опыта». «Какой уровень?» «300+, рейнджер». «То есть ты уже вошла в старый аккаунт?» «Конечно, а иначе откуда бы я могла это знать?» «Что ж, это все упрощает», — сказал Артур. «Вообще-то у меня есть средство эвакуации отсюда. Я знаю, тебе его Архимаг дал». «Вы сколько за мной следите-то?» «Не так давно», — сказала Ольга. «Успокойся. В тот раз мы следили за ним». «На самом деле это нифига не успокаивает», — сказал Артур. «Так вот, если я правильно помню, как функционируют портальные свитки, этим средством эвакуации мы можем воспользоваться вместе. И ты проследишь за тем, что со мной все нормально в каком-то другом мире. Или же тебе достаточно знать, что я убрался отсюда целым и невредимым?» «Недостаточно», — сказала Ольга. «У меня приказ сохранять твою жизнь любой ценой, в любом месте и времени». «И твое начальство считает, что тебя одной для этого будет достаточно?» «Конечно нет», — сказала она. «Нас 12 человек в команде. Просто мы не стали все сразу подходить, чтобы лишний раз тебя не нервировать». «Вот так и рождаются нездоровые сенсации», — вздохнул Артур. «Так если у тебя есть средства эвакуации, почему ты еще здесь?» — спросила она. «Чего сидишь? Кого ждешь?» «Да, вроде тут все не настолько плохо, чтобы сразу валить», — сказал Артур. «Кроме того, я хотел зайти домой, забрать там кое-что, собраться в дорогу, так сказать». «Так пойдем?» — предложила она. Артур вышел из машины, закрыл дверь, зачем-то пикнул брелком сигнализации, хотя в этих обстоятельствах заботиться о сохранности машины было уже как-то странно. Насколько Артур помнил, Сумкин хотел убрать его с земли не для его собственной безопасности, а для безопасности всех остальных. И для сохранения стабильности сценария развития апокалипсиса. И КГБ здесь наверняка с теми же целями. Все дело в этом чертовом пассивном скилле, применение которого Артур никак не мог контролировать. Когда Артуру угрожала непосредственная опасность, скилл срабатывал, и все вокруг умирали вместе с источником опасности. И на самом начальном уровне это был круг смерти радиусом около 5 километров. Какого он сейчас, Артур даже думать не хотел. Как с такими способностями в какой-нибудь клан вступать или подземелье в составе рейда чистить? При таких раскладах Артуру светила только одиночная игра, а в одиночку играть не так весело, наверное. Так-то Артур играть не хотел в принципе, ни в команде, ни в одиночку. Он слишком хорошо помнил, чем такие игры заканчиваются. Первая попытка закончилась перерезанным горлом, например. Они быстрым шагом пересекли двор, и перед тем, как войти в подъезд, Артур привычно втянул голову в плечи, готовясь пережить последний аккорд старушечьего внимания. Но соседки были заняты другим делом. Все так же, сидя на лавочке, они рассматривали участок между стеной дома и высаженным рядом живой изгороди. вот он, Михайловна, крадется, мерцает. Точно тебе говорю, наркоман какой-нибудь. И голову опустил, наверняка закладку ищет. Ты откуда слова-то такие знаешь, Михайловна? Так у меня внуков трое, те еще наркоманы. Артур присмотрелся и увидел эльфийского спецназовца, который в стелсе пытался прокрасться к его подъезду вдоль стены. Ольга, судя по всему, тоже его видела, потому что поднесла руку к уху, активируя устройство связи. «На 5 часов. Видишь?» В ответ что-то булькнули. «Работай!» Артур услышал шлепок. Эльф дернулся. На мгновение вывалился из стелса и исчез. На стене осталось только кровавое пятно и входное отверстие от попавшей туда пули. «Везунчик! На респаун ушел!» — констатировала Ольга. «Ну как, ты все еще считаешь, что здесь достаточно безопасно?» сказал Артур. «А у вас что, снайпер на крыше сидит?» «Конечно!» — сказала она. «За кого ты нас принимаешь? За Тимура и его команду?» «Отчего он не дернулся-то?» – удивился Артур. «Эльфы, они же шустрые очень!» «Так на нем десяток дебафов уже висел», – сказала Ольга. «Тут не то, чтобы дергаться. Удивительно, как он вообще на ногах-то стоял». «Дебафов?» – Ольга кивком головы указала в сторону пенсионерок у подъезда, снимающих происходящее на свои умнотелы, которые не только разглядели эльфийского разведчика в стелсе, но еще и отрицательных эффектов на него умудрились навешать. 12-й раз же, 12 попыток. За это время кто угодно мог прокачаться в кого угодно. А система предлагает войти в наиболее успешный аккаунт. И какой сейчас средний уровень у среднего землянина? Артур представил, как какие-нибудь продавцы из Эльдорадо с криками «Лут и опыт!» накидываются и разрывают в клочья отряд тяжелой орочей пехоты. Как милиционеры сбивают из табельного оружия низколетящих драконов. Как юные студентки обирают трупы приконченных эльфиек и примеряют их ажурные украшения. Артуру даже стало немного жалко силы вторжения. «Чего застыл?» – спросила Ольга. «Думаю, так ли мне надо чего-то из дома забирать?» – сказал он. «Правильно думаешь», – сказала она. «Каждая минута промедления дарит им лишний шанс». «Кому им?» «Вообще им». «Ладно», – решил Артур. «Мой старик-отец говорил мне, что не стоит так уж привязываться к вещам, а новую жизнь надо начинать налегке. Зови свою команду, и я открою портал». «Отличный выбор», — сказала Ольга. Через 10 минут после того, как разрушитель миров и прикрывающая его команда КГБ воспользовались порталом Сумкина и покинули игровую локацию «Земля», в двор, ничуть не таясь, вошел Крестов. «Ты смотри, Михайловна!» Одна пенсионерка ткнула соседку локтем в бок. «Тощий, бледный и явно не местный. Тоже первый раз его здесь вижу», — подтвердила другая. «На вид точно наркоман. Да если это не наркоман, то я уж и не знаю. Озирается вокруг, словно ищет что-то. Закладку он ищет, точно тебе говорю. Может, тот первый ее закладывал, а этот, значит, забирать пришел. Наркоманы они такие». И хотя системные дебафы на Кристофа не действовали, он поспешил удалиться. Разрушитель миров ушел отсюда, воспользовавшись порталом. Досадное недоразумение, не более того. Дальше игровых миров он все равно не уйдет, а там Кристоф всегда сможет его отследить. В конце концов, большой спешки тут нет. А раз уж он на земле, можно заняться и другими целями. Во двор заехал милицейский УАЗ. Из него вынырнули двое сержантов. «Ваши документы, гражданин?» «А в чем дело?» – спросил Кристоф. «Поступил сигнал, мы отрабатываем», – сказал сержант. «Предъявите документы, гражданин, иначе...» «Время сейчас такое, сами должны понимать». Кристоф убил его ударом в горло, едва не оторвавшим полицейскому голову. Второй сержант успел отпрыгнуть и выпустить в сторону Кристофа автоматную очередь. Две пули даже попали в цель. Кристофа это, понятное дело, не только не остановило, но даже не замедлило. В 2 рывка он оказался рядом с милиционером и пронзил ему грудь, превратившейся в меч рукой. «Да что же это делается?» – возопила Михайловна. «Да как тебя только земля носит?» Обычного игрока такое воздействие наверняка сбило бы с ног, а новичка с непрокачанной ментальной защитой вообще могло бы прикончить. Кристоф решил, что не стоит тратить на старух времени. Прыгнул за руль УАЗа, повернул ключ. Машина взвыла сиреной, двери сразу заблокировались. «Вы пытаетесь угнать служебное транспортное средство», сообщил Кристофу механический голос, доносящийся откуда-то из панели приборов. «Ваше деяние квалифицируется как уголовное преступление. Дождитесь наряда милиции и выполняйте все законные требования представителей власти». Естественно, Кристоф не собирался дожидаться наряда милиции. Двери не открывались, так что для того, чтобы выбраться наружу, ему пришлось выбить окно. «Он еще и машину пытался угнать, Михайловна!» но голос доносился уже из подъезда, а потом железная дверь захлопнулась и напрочь отсекла от его слуха дальнейшие реплики. Видимо, инстинкт самосохранения у старушек все-таки взял свое. Кристоф быстрым шагом вышел из двора. Едва он свернул за угол, как его внешность сменилась на облик одного из убитых им милиционеров. «Товарищ сержант, вы не могли бы помочь?» Кристоф отрицательно мотнул головой и ускорил шаг. Работать в этой локации было решительно некомфортно. Но дело есть дело. Контракт есть контракт. Читер и Архимаг сами себя не убьют.